мешать им приехала. Калан не слышал этих слов. Он подошел к матери, взглянул в ее глаза, полные слез. — Что с тобой, мама? — Ничего, сынок, ничего. Я так обрадовалась вам. В водолазной команде отвели угол в бараке. Ребята побросали вещички и пошли знакомиться с селом. В Красной Звездочке проживало несколько русских семей. Поселились они тут в прошлом веке. Почему они предпочли эту глухомань в стороне от главного русла Амура, никто не знал, да и не очень-то интересовался. Впрочем, кое-кто предполагал, что это старообрядцы. Кто бы они ни были, а жили тихо, мирно, ловили рыбу в протоке, ходили на охоту. Главная же их забота — изготовление кирпича. Стоял тут небольшой заводик, который обеспечивал кирпичом все села в округе. Ребята прошли по улочке и уткнулись в тайгу. Собрались было повернуть назад, да услышали бурундучий свист. Фрук, фрук, остановились. Бурундук. Нет, гадюка. А я говорю, бурундук. Оглох. Не слышишь, какой свист? Гадючий. Мальчишки слышали от старших, что в летнее время гадюка свистит по бурундучье, приманивает зверьков. Слышать слышали. Но никогда никто не видел свистящую гадюку. Никто не мог похвастать, что подкрадывался к ней. Нанайчата до смерти боялись змей. И безобидных ужей, и ядовитых гадюк, и огромных, однако страшных только на вид, полозов. — Пойдем посмотрим, — вдруг предложил самый трусливый из всей ватаги Моисей. Раздались смешки. — А давайте проверим. Неожиданно поддержал Моисея Боря. А то говорят, говорят, а мы повторяем и не знаем. Бурундук свистит или гадюка. Что она сделает? Берите по палке. Пошли. Мальчишки достали из ножен, висевших на левом боку охотничьи старые ножи, вырезали палки и бесшумно двинулись вглубь леса. Да, пожалуй, действительно, это был не бурундук. Тот свистит тонко, нежно. А это свист высокий, грубый, с дребезжащим окончанием. Кто же это? Неужели таки гадюка? Шедший впереди Боря замедлил шаг, остановился. Фрук, фрук. Калан замер. Он тяжело дышал. Сердце так стучало, словно собиралось вырваться из грудной клетки. Ноги подгибались, дрожали руки. Но нельзя поддаваться, нельзя. Все боятся, однако держатся, не выдают страха. Даже Моисей, бледный, дрожащий, гримасничает, думает, что его гримасничанье примут за улыбку. Шаг, еще шаг. Когда же покажется этот свистун? Где-то он рядом, вон за теми кустами, в валежинах. Перед Каланом тянулась какая-то тропа шириной сантиметров 12-15. Трава слегла в одну сторону, будто волокли какой-то гладкий предмет без зазубрин. Травинки будто причесаны гребнем, одна к одной. Кто и что тащил, не оставив никаких следов? Фрук, фрук, слышится совсем близко. Калан высунулся, стал разглядывать сквозь кусты поваленные бурей валежины, щербатые гнилые пни. Вдруг свист прекратился. Мальчишки постепенно успокоились. Свистун исчез. Что же это было? Ясно, живое существо, но кто? Опять заспорили. — Погодите, — сказал Калан и подвел ребят к странной тропе. — Чья это тропа? Мальчишки наклонились. Пупа с Борей встали на колени, стали осторожно раздвигать травинку за травинкой, приглядывались к обнаженной земле. Никаких следов. Кто же мог протоптать тропу, не оставляя следа? Кто? Ни один зверь не пройдет по земле, не оставив отпечатков лап, когтей. Это змея. Большая, длинная, толстая змея, — заявил Васька. Удав? Ха, питон? — насмешливо спросил Калан. Ты не смейся. Отец рассказывал, что видел такие странные тропы на Дунькином мысу. Отец Васьки до ухода на фронт пас колхозных коров на Дунькином мысу, находившемся между Нерги и красной звездочкой. Мальчики слышали об этих следах и о других взрослых, которые в один голос утверждали, что на Дунькином мысу живет огромная змея. — Я не смеюсь, — сказал Калан, — но змея как-то должна называться. Кроме питомов, удавов, есть, например, анаконды, но они большей частью в воде живут. — Заливай, заливай, — вступил в разговор Ник Николай, — чтоб змея в воде жила. — Самодержец, хоть бы ты помолчал, — перебил его Боря. — Книг не читаешь, откуда что будешь знать? — Ух, ребята, как интересно! Кто тут свистел? Мы не знаем. Кто оставил тропу без отпечатков лап? Мы не разгадали. Но в Африке, не в Южной Америке, а рядом с нами, а мы ничего не знаем, эх, кончится война, я уйду в тайгу и начну изучать ее, открою все ее тайны, увижу, кто свистит по бурундучье, кто торит тропу, не оставляя отпечатков лап. Ученым будешь? Не знаю. Но раскрыть тайны — охота. Для этого натуралистом надо стать, — сказал Калан. Как Брэм, например. А кто такой Брэм, мне неизвестно. Но я стану охотником, — заявил Мишка. И не хуже любого натуралиста буду тайгу знать. Откроешь тайну этого следа? А чё открывать? И так ясно. Это большая змея проползла. Но как большая змея может здесь оказаться, когда она живет только в жарких странах? Дурак ты! Гадюки живут? Живут. Как же и большие змеи? Так же могут жить. Чего заспорили? Тьфу ты! О всякой гадости спорят. Вась, это же мечта, как не понимаешь? Я летчиком стать мечтаю, и то молчу. А я пастухом буду. — смущенно проговорил Моисей. — Свободного времени сколько хочешь. Пешком не буду ходить, коня мне дадут. Вот жизнь! — Мне не надо коня. Я шофером стану, — поделился своими планами на будущее Ник Николай. — Пошли, ребята, есть охота, — Пупа зашагал в село. — Пупа, а ты не сказал, кем станешь? — Художником. «Все ясно. Все высказались. Не, не все. Калан промолчал. Вечерело, когда ребята подходили к первому дому. Они шли, освеженные тайгой, обласканные деревьями, кустами, цветами. К ним возвратилась та детская высокая одухотворенность, которая охватывает мальчишек, когда они прикасаются к давно любимым, знакомым вещам, к прекрасному. Они выходили из тайги с очищенной душой, в возвышенном настроении. — Калан, кем ты будешь? — спросил Моисей. — Не приставай, — будто отрезал Боря. — Не говорит, значит, не знает, не выбрал. — Кстати, как мы, наша команда, будем называться? — Эпроновцы! — выкрикнул Калан. — Ох, сколько писали о них до войны! Эпрон — это экспедиция подводных работ особого назначения, поняли? Особого назначения. Водолазы, что ли? Что они делали? Поднимали затонувшие корабли. Ого, вот это да! Согласны, хорошо. Эпроновцами будем называться. Командиром, я думаю... Боря замешкался. Тебя! — выкрикнул Ник Николай. «Опять, командир, дисциплина, да?» — захныкал Моисей. «А ты, Моисей, как думал? В военное время нельзя без дисциплины». «Мы комсомольцы», — вставил слово Пупа. «Я не комсомолец, я...» — начал была Васька. «Будешь подчиняться». «В школе дисциплина, на рыбалке дисциплина». «Как судно назовем?» — спросил Боря. «Эпрон!» — крикнул Мишка. «Варяг!» — Правильно, то, что надо. — Калан, расскажи про варяга. Ты ведь читал недавно о нем. Калан не стал отнекиваться. Он сел на траву и начал свой рассказ. Перед самой русско-японской войной варяг с другим небольшим кораблем «Кореец» находились в Корейском порту. Началась война. Русские моряки узнали об этом. Но что делать? Оставаться в порту опасно. Калан почувствовал, как что-то всколыхнулось внутри него, начало согревать грудь, голова прояснилась, светло стало, как в ясный солнечный день, и хотелось взлететь в воздух, подняться высоко-высоко в голубое небо. Капитан крейсера Руднев, высокий, красивый, в морской форме, с бородой такой, как у Льва Толстого, усы закручены вверх. Калан вдруг увидел перед собой Льва Толстого, портреты которого часто встречал в различных книгах. Он стоял перед ним в офицерской форме. Вызывает его японский главный адмирал и говорит: «Русики капитана, надо ходи-ходи домой». Руднев знает, что надо ходи-ходи, но он в окружении находится. Вокруг стоят бронированные крейсеры, миноносцы, пушки их нацелены на варяга и корейца. Столько собралось японских кораблей, как комаров вокруг нас. Вернулся Руднев на крейсер, выстроил моряков и говорит: «Товарищи, вы видите эту свору. Мы окружены, но мы русские, мы не сдадимся так». И тут Калан поймал себя вовремя. У него чуть было не вырвалась смерть немецким оккупантам. Моряки как гаркнут: «Русские не сдаются!» И начали готовиться к бою. Капитан посигналил корейцу: «Следуй за мной!» И полным ходом пошел на бронированные японские крейсеры. Бах! Бах! С левого борта! Бух! Бух! С правого борта! А миноносцы снуют и снуют. Бац! Есть один миноносец! Затопили! Бац! Есть другой миноносец! Конец! Загорелся один крейсер. Другой, третий, варяг, как решето, столько пробоин. «Врагу не сдается наш гордый варяг», — поют моряки, и стреляют, стреляют. На палубе столько убитых, снаряды трудно подносить, раненые ползком тащут снаряды. Варяг стреляет и все пытается пробиться в Порт-Артур, а снарядов уже нет, что делать? «Врагу не сдается наш гордый варяг», — поют моряки, умирая. Тогда Руднев отдает команду: «Открыть кингстоны!» Кореец тоже отбивается, но снарядов у них тоже нет. Экипаж взорвал свой корабль, а варяг уходит под воду. А моряки все стоят, плачут и поют. Кто остался жив, на шлюпках спаслись, возвратились на родину. А дальше чепуха. Японцы подняли варяг, отремонтировали, сделали своим крейсером. Потом царь выкупил варяга. Совестно, наверное, стало гаду. А когда Октябрьская революция свершилась, советская власть пришла, варяг ремонтировался в Англии, вот англичане и стибрили крейсер. Не вернули, что ли? Не знаю. «Ух, здорово ты рассказал, Калан!» — восторженно проговорил Моисей. «Так здорово, что у меня поджилки затряслись! Скажи честно, это все так было?» «Больше ничего не буду рассказывать», — психанул Калан, чувствуя, как его Моисей шмякнул об землю, взял его купающегося в синеве небо за шиворот и шмякнул. «Больно так!» Он поднялся на ноги и упрямо зашагал на берег. Когда возвратились в барак, их с бранью встретил Донда. «Мне не нужны скелеты. Мне нужны люди с мясом, с мускулами нужны», — ругался он. «Бродят, ходят, когда есть надо, силы набирать, а ну садись за стол». Уникта с улыбкой наблюдала за мальчишками, наливала им полные миски ароматной жирной ухи. «Подходи за добавкой», — говорила она каждому. Рано утром эпроновцы проснулись сами. Пришлось будить только Моисея с Мишкой. «Молодцы!» — похвалил Донда. «Гляжу, не лежебоки. Так держать. На каждом заездке, если хотите есть жирную талу, вставайте раньше всех и выезжайте на лодке, проверяйте карманы, выбирайте лучших сазанов. А где карманы? Найдете». Мальчишки побежали на берег. Утренний туман нехотя плыл над протокой, обнимая сваи, клочьями цепляясь за металлические сети. Вода лениво цедилась через сети, оставляя в них пучки травы, отполированный плавник, и освобожденная веселая бурлила за заездком, улыбчивая, радостная, устремлялась вниз к Амуру. У самой поверхности протоки к металлическим сетям были прикреплены мешковины из дели, куда попадала, выпрыгивая из воды, рыба. Это и были карманы. Боря оттолкнул ближнюю лодку, посадил Калана и Моисея. Лодку сразу прибило к карманам, полным-полно набитым рыбой. Ребята медленно продвигались на левый берег, отталкивая лодку от сетей и свай. В двух местах между сваями были прорезаны проходы катерам, неводникам и выставлены приборы, объемистые ловушки. Боря с Каланом долго копались в каждом кармане. Какой только рыбы здесь не было. Солидные с медным отливом сазаны, самодовольные серебристые толстолобы, легкомысленные задирающие вверх носы верхогляды, караси, щуки, коньки.